Глава 10. А теперь встанем, чтобы произнести слова Божьи. Сегодня мы читаем из Евангелия от Матфея, глава 28, стихи с 1 по 7. Да славится Слово Божие. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам». Слава Всевышнему наполнила храм, и в этот миг веры в вечную жизнь, обещанную христианским Богом, оказалось достаточно, чтобы светящаяся стена встала между миром и силами тьмы. Плохо, что она не была вечной. «Пожалуйста, отойдите. В сторону!» Закованных в наручники братьев провели через полицейское заграждение и вывели на аллею. Любопытные соседи приблизились, затем отступили подобно морской волне, разбивающейся о стену из голубых униформ. Ни один из братьев не обратил внимания на собравшихся зрителей. Роджер провонял блевотиной и продолжал отрыгивать. Уильям молча плакал и держал глаза почти закрытыми. Их затолкали в патрульную машину, защелкали затворы журналистских камер. Не обращая внимания на выкрикиваемые вопросы, два констебля сели в машину и, маневрируя среди толпы, вывели машину с включенной мигалкой на заднюю аллею. Еще двое присоединились к живой стене, закрывая вид на двор. «Никакого контакта с прессой», — заявил главный следователь тоном, не терпящим возражений. Следом вынесли тело. Каталка подскакивала, отчего создавалось мрачное впечатление, будто внутри мешка с трупом кипит жизнь. 12 пар легких выдохнули. Снова защелкали затворы. На общем фоне монотонно вещал тележурналист, ведущий репортаж с места событий. Во влажном утреннем воздухе слабый запах антисептика после судмедэксперта оставлял почти видимый глазу след. «Я видела труп, пока копы не запихали его в пакет», призналась соседка, жадно слушающая ее аудитории. Она сделала паузу, наслаждаясь ощущением власти, и плотнее запахнуло демисезонное пальто, надетое поверх фланелевой ночнушки. Лицо было изуродовано, а ноги раздвинуты. Она кивнула сознанием дела и добавила: «Ну, вы понимаете, что это значит». Слушатели закивали в ответ. Машина судмедэкспертов уехала, и стена полицейских распалась на отдельных мужчин и женщин, которые поспешно давали дорогу Майку Челучи и его напарнику. «Опросите всех, кто что-то видел, или думает, будто что-то видел», — приказал Челучи. В другой день его бы позабавила реакция толпы. Половина из них прихорашивалась, а вторая пыталась незаметно ускользнуть. Однако сегодня ему было не до этого. Бессмысленность убийства наполнила его холодной яростью. Он сомневался, что когда-либо вновь ощутит тепло. Репортеры, которые видели в этой истории куда больше, чем произошло на самом деле, хлынули вперед, требуя хоть какого-то заявления от полиции. Двое уголовных следователей молча проталкивались сквозь прессу, пока не оказались возле своей машины. У журналистов еще имелись остатки инстинкта самосохранения, и они не решались преградить полицейским путь к машине. Челучи открыл дверь, Дэйв наклонился к нему и прошептал: «Майк, нужно хоть что-то сказать, а то Бог его знает, что они напишут». Челучи грозно посмотрел на напарника, но тот не отступился. «Я готов это сделать, если ты не хочешь». «Нет». Хмурясь, он посмотрел на толпу шакалов. «Аника Хэндл мертва из-за тех кретинских историй о вампирах, которые вы, ребята, печатали. Вы ответственны в той же мере, что и два олуха, которых мы забрали. Вот ведь история. Надеюсь, вы ею гордитесь». Челучи скользнул за руль и захлопнул дверцу с такой силой, что эхо загуляло между соседних домов. Один репортер отделился от ошеломленной массы, поднял микрофон, но Дэйв Грэм покачал головой. «Я бы не стал», — тихо заметил он. Репортер замер со все еще поднятым микрофоном, и вся стая наблюдала за тем, как двое следователей уезжают. Неестественная тишина царила до тех пор, пока машина не скрылась в конце аллеи. Затем раздался голос, который вновь привел стаю в движение. «Я видела ее перед тем, как копы спрятали ее в мешок для трупов». «Ты все еще дружишь с той писакой?» «Челучи?» Вики откинулась в кресле и поставила телефон на колени. «Ты о чем, черт тебя подери?» «Ну, это Фэллоус, которая пишет для таблоида. Ты с ней еще встречаешься?» Вики нахмурилась. «Ну, вообще-то я с ней не встречаюсь». «Ради бога, Вики, сейчас не время строить из себя скромницу. Я же не прошу тебя с ней спать. Ты с ней общаешься или нет?» «Да». На самом деле она как раз собиралась звонить ей сегодня и выяснить, что можно сделать, чтобы смягчить страх Генри относительно орды крестьян с кольями и чесноком. Что за вспышка интуиции заставила Челучи подумать о Банни Фэллоус именно сегодня? Они виделись лишь однажды, да и тогда отношения между ними не сложились. Майк и Анна всю вечеринку поглядывали друг на друга, словно настороженные псы, ожидая, когда враг откроет шею для удара. «Почему ты спрашиваешь?» «Возьми бумагу и ручку. Я хочу, чтобы ты ей кое-что передала». По голосу Майка все было ясно, и Вики тут же принялась шарить в кармане кресла. К тому моменту, когда он заговорил, она извлекла шариковую ручку и блокнот в кофейных пятнах. Когда он закончил, Вики мягко выругалась. «Боже, правый Майк! Надеюсь, начальство не знает, что ты передаешь эту информацию». Она услышала усталый вздох и, прежде чем он ответил, сказала: «Забудь. Глупый вопрос». «Не хочу, чтобы подобное повторилось, Вики. Газеты заварили эту кашу. Они могут все исправить». Вики посмотрела на записи о жизни и смерти Аники Хэндл, занимавшие 3 листа ее аккуратным читабельным почерком, и поняла, почему Челучи был так расстроен и зол. Отголоски этих чувств скользнули вниз по позвоночнику, словно холодный палец. «Я сделаю все, что смогу». «И будем надеяться, что этого окажется достаточно». Последние слова прозвучали категорично. Вики знала, что сейчас он повесит трубку, и прокричала его имя. Несколько секунд, пока она не поняла, услышал ее Майк или нет, показались ей самыми долгими за последнее время. «Что?» — рыкнул он. «Сегодня вечером я дома». Она слышала его дыхание и знала, что он все еще на линии. «Спасибо», — наконец ответил он. Затем раздался щелчок, когда Майк положил трубку. Сделал он это почти нежно. Сидя у дальней стены в кафе «Драксис», Вики могла видеть сквозь огромные окна большую часть Блур-стрит и Янг. Она решила, что история была слишком серьезной. Не стоит рисковать и сообщать все по телефону, когда можно друг друга не так понять. Поэтому она пригласила Анну на ланч. При личной встрече у нее было больше шансов убедить колумнистку, что пресса несет ответственность за то, чтобы ситуация с Аникой Хэндл не повторилась. Вики ковыряла краешек картонного стаканчика с кофе. Генри хотел, чтобы пресса прекратила писать о вампирах, чтобы защитить себя. И Вики готова была сделать все, что может. Ей стоило раньше понять, что Генри не единственному грозит опасность. Картон порвался, и горячий кофе пролился ей на руку. «Тоже мне сыщик. Я могла бы треснуть тебя дубиной по голове, а ты даже не заметила бы, что я здесь». «Как?» «Я зашла через маленькую дверь на восточном углу, ваше следовательское величество». Анна Фэллоус заняла место напротив Вики и высыпала первый из 4 пакетиков сахара в кофе. «Что такого важного стряслось, что ты вытащила меня в дождь?» Вики потыкала маринованный огурец палочкой для размешивания сахара, гадая, с чего начать. «Сегодня утром убили женщину». «Прости, что приходится спустить тебя с небес на землю, но женщин убивают каждое утро. Что такого особенного в этой смерти, что ты решила поделиться со мной?» «Здесь все иначе. Ты сегодня разговаривала со своей редакцией? Слышала новости?» Анна подняла глаза от розана с говядиной. «Вот только не начинай, Вики. Сегодня пасхальное воскресенье, и у меня выходной. Я и так всю неделю барахтаюсь в этом говне». «Тогда позволь я расскажу тебе об Анике Хэндл». Вики взглянула на свои записи, скорее, чтобы собраться с мыслями, а не освежить информацию. Все началось с газеты статей о вампирах». «И ты туда же. Ты не поверишь, сколько ненормальных позвонила в редакцию за последние недели». Анна отхлебнула кофе, поморщилась и добавила еще пакетик сахара. «Только не говори мне, что дети напуганы, и ты хочешь, чтобы я написала о том, что вампиров не существует». Вики подумала о Генри, который прятался от дневного света в 2 кварталах от кафе. затем о молодой женщине, которую проткнули заостренной хоккейной клюшкой. Удар был настолько сильным, что ее не просто проткнули, а пригвоздили к земле, словно насадили бабочку на булавку. «Я хочу, чтобы ты написала как раз об этом», сказала она сквозь стиснутые зубы. Она выдала все жуткие подробности смерти Аники, как будто свидетельствовала в суде, при этом в голосе ее не осталось эмоций. Только так Вики могла довести рассказ до конца, не срываясь на крик и не начав швырять предметы. Уже в самом начале Анна положила свой сэндвич, да так к нему и не вернулась. «Пресса заварила эту кашу», — подвела итог Вики. «Пусть пресса и поставит точку». «Но зачем звонить мне? На месте преступления были журналисты». «Потому что ты мне как-то раз сказала, что разница между колумнистом и репортером заключается в том, что колумнист может себе позволить не только задаться вопросом «почему», но и попытаться найти ответ». Брови Анны поползли вверх. «Ты это запомнила?» «Я мало что забываю». Женщины посмотрели на записи, и Анна тихонько фыркнула. «Везет тебе». Она подхватила бумаги и с разрешения Вики спрятала их в рюкзак. «Сделаю все, что в моих силах, но ничего не обещаю. В этом городе полно психов, и не все они читают мою колонку. Полагаю, мне не стоит спрашивать, откуда у тебя эта информация. Такие подробности по большей части не сообщали прессе». «Забудь». Она поднялась. «Я выкручусь так, чтобы не упоминать имени Челуччи. Надеюсь, ты отдаешь себе отчет, что испортила мне воскресенье». Вики кивнула и смяла пустой стаканчик из-под кофе. «Счастливой Пасхи». «В настоящее время Генри Фицрой не может подойти к телефону, но если вы оставите свое имя, номер и причину, по которой вы звоните, он с вами свяжется при первой возможности. Спасибо. Если это ты, Бренда, то я все сдам к сроку. Не волнуйся». Когда прозвучал сигнал, Вики гадала, кто такая эта Бренда и о чем шла речь. Потом она вспомнила капитана Мачо и девушку с огромной грудью. Идея о том, что у вампира есть автоответчик, по-прежнему забавляла ее, хотя она понимала, насколько это практично. Создание ночи — добро пожаловать в 20 век. «Генри, это Вики. Мне сегодня нет смысла приходить к тебе вечером. У нас нет никакой новой информации, и я совершенно точно не смогу помочь тебе со слежкой. Если что-то произойдет, позвони мне. Если нет, я свяжусь с тобой завтра». Вешая трубку, она нахмурилась. Когда она говорила для автоответчика, ее голос напоминал Джека Уэбба, записывающего эпизоды «Драгнета». «Драгнет», под данным названием, выходили радио, телесериал и полнометражные фильмы про полицейских из Лос-Анджелеса. Сюжет вращается вокруг Джо Пятницы и его напарников и представляет опасную работу полицейских без прикрас. Благодаря этому сериал завоевал признание публики и улучшил имидж полицейских у простого населения. «Я съел дэниш с сыром», — пробормотала она, поправляя очки на носу. «А Джо Пятница — пончик». Она подхватила пальто и сумку и направилась к двери. После смены Челуччи будут ждать у его бабушки. По традиции, пасхальное воскресенье проходило в компании тетушек, дядюшек, кузенов и отпрысков. Если только он не работал, ничто не могло отмазать его от празднования в кругу семьи. Если он получит необходимое от них, а учитывая то, что произошло с Аникой Хэндл, Вики сомневалась, что это возможно, какой бы любящей и поддерживающей ни была его семья, они не могли понять его злости и разочарования. Он будет не раньше 8. У нее было время, чтобы изучить отчеты о происшествиях как минимум одного участка. Пока она закрывала дверь, зазвонил телефон. Она остановилась, глядя в квартиру сквозь щель. Это не мог быть Генри. Это не мог быть Челуччи. Корин все еще не вернулась в город. Скорее всего, звонила мама. Вики закрыла дверь. Сегодня она была не в том настроении, чтобы испытывать чувство вины. А еще все кабели, удлинитель и сетевой фильтр. Короче, всю систему. Вики постучала кончиком карандаша по отчету. Все ее знания о компьютерах легко уместились бы на головке булавки, и еще осталось бы место для пары ангелов, чтобы станцевать танго. Однако, если она верно прочла цифры, то по сравнению с системой, которую украли из компьютерного магазина, маленький клон, что стоял у нее дома, был сродни счетам. «Так-так-так. Крылатая Виктория собственной персоной». Вики ощерилась. Затем чуть подправила положение губ, чтобы они напоминали улыбку. «Старший сержант Гован? Какой неожиданный сюрприз». Не стараясь скрыть собственного недовольства, Гован схватил со стола отчеты и развернул свою грузную тушу к дежурному офицеру. «Какого хрена здесь делает гражданское лицо?» Он потряс стопкой бумаг. И откуда у нее разрешение на знакомство с отчетами? «Ну, я...» — начал дежурный сержант. Гован перебил его. «Кто ты такой, черт тебя побери? Это мой участок, и я решаю, кто может, а кто не может сюда приходить». Он переместил свое брюхо в направлении Вики, и та поспешно встала, пока старший сержант не отрезал ей путь к отступлению. «У этого гражданского лица нет никаких, мать ее, прав находиться вблизи этого здания. И плевал я на то, каким отменным копом она была в прошлом». «Не доводите себя до инфаркта, старший сержант». Вики накинула куртку и повесила сумку на плечо. «Я уже ухожу». «И правильно, мать твою, делаешь. И чтобы больше не возвращалась, Нельсон, запомни». На шее у Гована проступили жилы, а бледные глаза горели ненавистью. «Мне плевать, с кем ты там трахалась, чтобы получить свои звездочки. Сейчас их у тебя нет. Об этом тоже не забывай». От попытки держать себя в руках у Вики свело челюсть. Карандаш в правой руке переломился. Треск дерева разнесся по участку, словно выстрел. Радиооператор подскочил, но ни Вики, ни дежурный сержант не издали ни звука. Кажется, что они даже перестали дышать. Отточенными движениями Вики выбросила половинки карандаша в мусорку и сделала шаг вперед. Ее мир сузился до двух таращившихся на нее водянисто-голубых кругов под серебристо-серыми бровями. Она сделала еще шаг. Зубы были стиснуты так, что в ушах гудело. «Вперед!» — усмехнулся Гован. «Только попробуй меня ударить, и окажешься в наручниках, а твоя задница в камере, прежде чем до тебя дойдет, что же произошло». Вики с трудом сдержала себя. Если она потеряет контроль, то ничего этим не добьется. Кроме того, как бы ей это ни претило, но Гован был прав. У нее больше не было должности, которая защитила бы ее от него или системы. В красной дымке ярости Вики сумела найти выход из участка. На ступеньках ее начало трясти, и ей пришлось прислониться к стене, пока дрожь не унялась. До нее донеслись громогласные комментарии Гована. Всю ярость примет на себя дежурный офицер, и Вики бесила ее собственная беспомощность. Если бы она знала, что старший сержант заглянет в участок в свой выходной, то никакие адские полчища не заставили бы ее туда прийти. Гован всегда отчаянно хотел стать следователем, но так и не выбился в чины. Он забывал о том, что старшие сержанты во многом руководят отделением, и жаждал стать детективом во что бы то ни стало. Но ему уже дважды отказывали в повышении, и он знал, что теперь ждать нет смысла. Он ненавидел Вики еще больше потому, что она была женщиной и обошла парней в их собственной игре. Он ненавидел ее всем сердцем за то, что она донесла на него за избиение пацана в обезьяннике, отчего ему сделали выговор. Вики платила ему той же монетой. Власть всегда привлекает тех, кто будет ею злоупотреблять. Она до сих пор помнила эту строчку из вводной лекции в полицейской академии. В некоторые дни помнить об этом было куда проще. Она была слишком вымотана, чтобы ехать с пересадками, а потому взяла такси и черт с ней с двадцаткой, которую возьмут за дорогу домой. День еще не кончился. Она позвонит приятелю, который разбирается в компьютерах, и попытается узнать, для чего может быть использована украденная система. Она догадывалась, что применить ее можно было для чего угодно, но спросить не повредит. Возможно, удастся найти еще один ключик к призывателю демонов. Старая обивка кресел в такси воняла, дождь барабанил по грязным стеклам. Вики сгорбилась. В конце концов, сколько хакеров в черных кожаных куртках с автоматом призывают демонов в Торонто? Чилучи заявился после 9. Вики достаточно было увидеть выражение его лица, чтобы все стало ясно. Они разводили антимонии. «Словно ходили по тонкому льду», — подтвердил он, хмурясь. «Они хотели как лучше». «Вот только не надо об их намерениях». Он бросил пальто на стул. «Мне о них прекрасно известно». Последовавшая за этим ссора выжила из них последние соки. Когда со спорами было покончено, как и с их неизбежными последствиями, Вики убрала влажный локон со лба Чилучи и нежно поцеловала его. Он вздохнул, не открывая глаз, но его руки крепче обняли ее. Вики зацепила край одеяла кончиком пальца и укутала их обоих. Снова потянулась и выключила свет. Полицейские подсаживались на наркоту и алкоголь не без причины. В течение 4 лет до того, как Вики ушла из полиции, она была для Чилучи предохранительным клапаном. Он делал то же самое для нее. Однако из-за ее увольнения вовсе не стоило менять остальные правила. Вики понятия не имела, что делал Чилучи те 8 месяцев, пока они не разговаривали. И ей совершенно не хотелось этого знать. Она легла удобнее под его весом и закрыла глаза. Помимо всего прочего, ей совсем не хотелось спать одной. Рядом с Челучи было тепло, и он мог обнять ее, когда придут кошмары. Ветер сгибал деревья на кладбище чуть ли не пополам. Их силуэты выглядели дикими, рваными. Генри вздрогнул. После трех ночей ожидания он был на взводе и жаждал любой стычки. Даже проигрыш казался ему лучше бездействия. Предания о демонах были полны пробелов, которые его воображение с радостью заполняло. Путь силы все еще требовал якоря и зловеще пульсировал, хотя пасхальное воскресенье и символическое воскресение Христа несколько приглушили его. Затем все изменилось. Пульсация ускорилась, тьма была уже не просто ночным мраком. Генри знал, что где-то в этот момент начертили пентаграмму, зажгли огонь, начали призыв. Он напрягся. Чувства обострились. Генри приготовился закрыть собственную пентаграмму при первом намеке. Началось. Меньший демон. Если он не сумеет его остановить, тогда придет демон более высокого ранга. А с ним — конец света. Правая рука поднялась, осеняя его крестным знамением. «Боже, дай мне сил», — помолился он. В следующий момент он вдруг оказался на коленях на мокрой земле, чувствительные к яркому свету глаза слезились, а под закрытыми веками радостно плясали остаточные изображения. Третья капля крови упала на угли. Воздух вокруг пентаграммы задрожал и изменился. Норман сел на пятки и ждал. Сегодня он выяснил, где живет Корин. Оказалось, что взломать базу данных о студентах — как раз плюнуть. Никаких больше ошибок. Она заплатит за то, что ему сделала. Пульсация в голове нарастала до тех пор, пока, казалось, весь мир не запел вместе с ней. Норман нахмурился, когда мерцание стало более отчетливым, и появился неясный силуэт демона. Казалось, будто он борется с чем-то, кидается на невидимого врага. Рот демона распахнулся в безмолвном крике, после чего в пентаграмме стало пусто. В тот же миг угли в хибате вспыхнули с такой силой, что Норману пришлось откинуться назад. Пульсация перешла в пронзительный вой. Он впился ногтями в уши, но завывание продолжалось. Через 3-4 секунды под воздействием почти пламени закаленная сталь хибати расплавилась до состояния шлака. Огонь исчез. Поднявшийся порыв ветра в центре пентаграммы не просто загасил свечи, но отбросил их к дальней стене. «Это невозможно», — заиканием произнес Норман во внезапно воцарившейся тишине. В ушах все еще звенело эхо, но даже пульсация прекратилась, оставив за собой болезненную пустоту. Часть его сознания дрожала от страха, в то время как вторая не верила произошедшему. Жар, что расплавил чугунную хибати, должен был уничтожить все здание. Норман протянул дрожащую руку и коснулся металлической лужицы. Все, что осталось от крохотного гриля. Кончики пальцев обожгло. Спустя секунду он почувствовал боль. Она была столь сильной, что Норман даже не смог закричать. Когда зрение вернулось, Генри с трудом поднялся на ноги. Такого удара он не получал уже столетия. Он понятия не имел, почему не подумал, будто в мир прорывается верховный демон. Но даже в первые мгновения слепоты, когда его охватила паника, эта мысль не пришла ему в голову. «Что же это было?» — спросил он, припадая к бетонному ангелу и стряхивая грязь с коленей. Он едва ощущал характерную для наречения силу. Она практически исчезла. Она могла быть дальше, только если бы полностью вернулась в ад. «Есть идеи, мистер?» «Мисс». Он попытался прочесть имя на надгробии. Ответ оказался высечен на пьедестале ангельской статуи. «Христос воскрес!» Генри Фицрой, вампир, воспитанный как истинный католик, вновь опустился на колени и прочел Аве Марию на всякий случай.